Считается, что белое движение зародилось на юге России, на Дону. В начале 1918 года два бывших главнокомандующих русской армии, Алексеев и Корнилов, первыми начали организацию, ну, если можно так сказать, антибольшевистского движения сопротивления. А знаменитая добровольческая армия генерала Деникина первоначально насчитывала всего 4000 штыков. Как и почему возникло белое движение, кем были белогвардейцы и за что они воевали? Сегодня в гостях нашей студии историки Владимир Волков и Василий Цветков. Здравствуйте. Владимир Волков окончил исторический факультет МГПИ имени Ленина, профессор Российской академии живописи, ваяния и зодчества и Российской международной академии туризма, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе «Войны и войско Московского государства», «Русская рать», «Богатыри, витязи и воеводы». Василий Цветков, доцент Московского педагогического государственного университета, главный редактор альманаха «Белая гвардия», кандидат исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе «Земля и земство. Основы Белой России», Петр Николаевич Врангель, первый памятник белому генералу. Термин «белое движение», как он возник, и скорее нужно отойти немножко пораньше, то есть к середине 17-го года. Ну, пожалуйста. Да, безусловно. Сам по себе термин «белое движение» настолько известен, настолько популярен и традиционно уже считается одним из типичных для одной из сторон, воевавших в гражданскую войну, что ни у кого не возникает даже сомнений, что появился он именно в то время, в 17-м году, и белогвардейцами называли себя сами участники белых армий. Но на самом деле это далеко не так. Не спорить приходится, конечно, с тем, что термин «белая гвардия» присутствовал, использовался. В частности, первое вот уже такое достаточно известное упоминание «белой гвардии» — это московские бои октября 17 года, когда полковник Трескин, полковник лейб-гвардии Волынского полка, сформировал по, в общем-то, собственной инициативе из студентов-добровольцев, из курсисток, гимназистов, сформировал отряд добровольческой молодежи. И этот отряд назывался «Белая гвардия». Верховный правитель России, адмирал Колчак, российское правительство в Омске. Мы нигде здесь не найдем словосочетание «белый», «белая гвардия», «белое движение». То есть в официальных, формальных бумагах везде идет обозначение этого направления, военно-политического направления гражданской войны, как именно российское, российское движение. Движение, которое представляет законную, легитимную власть в России. И в свете, наверное, даже, может быть, вот такого противостояния с идеями большевиков, которые термин «Россия» в тот период использовали как раз гораздо реже. Больше на цвет. Здесь не гвардейцы, армейцы, а все-таки да. Мы говорим и о цвете. Цвет белый, цвет чистоты, он здесь, безусловно, использовался. Здесь можно вспомнить стихи Цветаева и Ильина того же, да, который тоже о белой идее, которая родилась гораздо раньше революции. Ну и ряд организаций, которые возникали раньше октября, ведь тоже присутствовало слово «белый», знаменитый Алексеевский «Белый крест». Значит, здесь, видимо, возможно, идущее и от противостояния то есть, с тем же красным цветом. Значит, позднее это как раз, как правильно сказал Василий Жанович, это уже собралось в идею уже о том, что белая идея, белая гвардия, белая армия. Здесь я согласен. Позже еще ведь на папахах у красноармейцев были красные ленты. Красные ленты, да. У тех же самых студентов ноября 17-го года белые ленты тоже. Белые повязки на рукавах. Белые повязки на руках. Это такой вот. А бои в Москве были очень жаркие. И студенчество там сыграло не последнюю роль, но не активная была сила в ноябрьской ситуации в Москве в 17-м. Во время гражданской войны в России возникло огромное количество новых флагов. Однако у белых армий отличительных флагов почти не было. Дело в том, что белые считали себя наследниками единой и неделимой России. Отсюда логичное использование ими старой российской символики. Например, российское правительство Колчака использовало российский бело-сине-красный триколор. Встретился еще вот такой, например, смысл понимания белого, на мой взгляд, достаточно примечательный и интересный. Что есть белый цвет? Белый цвет включает в себя спектр всех цветов. Да, и когда вот многие, в общем-то, публицисты в зарубежье, в частности, вот на этом делали акцент, что белое движение включало в себя все цвета, за исключением радикально красного. Вот. То есть даже, условно говоря, те, кто были противники большевиков из лагеря левых, там эсеры, меньшевики, тоже, в общем-то, как бы сближались с белым движением. Интересная такая трактовка, хотя она колористическая, но, в общем-то, и к политике имеет определенные отношения. И интересный был сюжет, который трактовали, например, в Прибалтике. Когда там образовался Северо-Западный фронт генерала Юденича, и в Финляндии, и в Эстонии тоже, в общем-то, были события, связанные с внутренней гражданской войной. И там были тоже отряды Красной гвардии, отряды Белой гвардии. И также, в общем-то, здесь проявилась та же самая компонента. Контрреволюционеры, соответственно, позицируют себя как представители белого движения, революционеры, радикалы, непримиримые, так сказать, радикалы. Это красный цвет. Ну, давайте вернемся в лето 17-го года все-таки для того, чтобы еще раз прочувствовать корни переворотов. Потому что тогда это не воспринималось как революция в конце октября. Это был один из эпизодов, мы об этом говорили. И тем не менее, позиции генералитета русской армии, они как раз формировались сразу после отречения. Насколько я знаю, генерал Алексеев пытался воспрепятствовать даже отъезду императора из Ставки, что могло как бы предотвратить возможное отречение, но, скорее всего, тут уже ничего нельзя было исправить. И тем не менее, позиции-то его были известны. Он не хотел вмешиваться в политику, но... Но потом пришлось вмешаться. Вообще, конечно, ситуация с Алексеевым очень драматичная. Да? И позднее, уже когда... В начале, скажем так, белой борьбы, будем использовать, наверное, этот термин, он сожалел о своей позиции в феврале 17-го года, потому что все-таки Алексеев – это монархист. Монархист, хотя и, скажем так, конституционного плана, но действительно монархист, и он сохранял надежды на то, что монархия останется в России. И когда это не произошло, долю своей вины в этом он чувствовал. Это в его бумагах отражено. И это ему, возможно, многому научило. И он позднее действовал весьма осторожно. Но до конца оставался, в общем-то, сторонником борьбы. И не случайно создание первых, скажем так, боевых уже отрядов для будущей борьбы. Это Алексеев, и здесь об этом забывать не надо. Знаменитое название «Алексеевская организация». Она как ранняя предтеча добровольческой армии. Это здесь его вклад. Да и потом, все финансовые потоки добровольческой армии при жизни Алексеева замыкались именно на него. Это вот этот знаменитый рассказ о чемоданчике, с которым он проделал первый кубанский поход. Он нес все финансы с собой. Вся казна добровольческой армии умещалась в одном саквояже. Да, который был у Алексеева. Это тоже, в общем-то, показательный, интересный факт. Не будем забывать о том, что весь 17-й год в военном плане это прошло тоже около Алексеева. Алексеев как верховный главнокомандующий русской армии, Алексеев как после августа начальник, ну, небольшой период, скажем, несколько дней, как начальник штаба верховного главнокомандующего, вывевший Корнилова и его сторонников из-под удара, скажем так, очень жесткого. Когда, ну, наверное, все в курсе, что когда Деникина вывозили, да, значит, это было на грани расправы так, с ним и его сторонником. И Алексеев смог остановить это и делал это сознательно. Алексеев Михаил Васильевич родился в 1857 году, профессор Академии Генштаба. В Первую мировую войну командовал Северо-Западным фронтом. С марта 1917-го верховный главнокомандующий. После октября 1917 года бежал в Новочеркасск, где стал одним из главных руководителей Белого движения. Под его руководством здесь формировалась так называемая Алексеевская офицерская организация, ставшая ядром добровольческой армии. Скончался в октябре 1918 года от воспаления легких. Удаленность от Питера, с одной стороны, спасла армию от того влияния, того разложения, да, которое шло по линии там, большевистской партии, РЗРП, но, с другой стороны, патриотически настроенное офицерство не смогло оказать того влияния на жизнь в столице, которое оно, по идее, должно было бы оказать. И, может быть, вот здесь, в 17-м году, в первой половине даже 17-го года, и была пройдена вот эта точка возврата, когда обратной дороги уже, наверное, не было. Может быть, вот здесь нужно было проявить жесткость или ту агрессивность, которую уже в октябре 17-го года продемонстрировали Ленин и соратники. Или проблема в воспитании, что они не могли приступить закон, они были люди служивые и не имели права вмешиваться в политику, вот то, что да, Алексеев да, потом сокрушался по этому поводу. Да, я бы здесь, вы очень много вопросов как-то в одной фразе построили, на которые отвечать-то надо очень внимательно и очень долго. Потому что на самом деле ведь аполитичность русского офицерства – это ведь сознательно культивировавшая идея. И ну, знаменитый, да, Николай II запрещает осведомительную деятельность в армии. Значит, он, причем единственный аргумент – чтобы не оскорбить русское офицерство. Значит, но офицерство-то размывается. К 18-му году, значит, кадровое офицерство – это незначительный процент. Выбито в боях офицерство. В основном это офицеры военного времени. В первую очередь гвардейские офицеры. Питомцы школ прапорщиков. Двух, трех, значит, ну, в артиллерийских шесть, максимум 6 месяцев подготовки и в бой. Значит, комплектование фактически это все хоть сколько-нибудь грамотное население страны. Значит, поэтому уже в 15-м году идут панические сообщения в Петроград, с началом войны Петербург переименован в Петроград, идут панические сообщения о том, что не крайне ненадежный контингент в этих школах прапорщиков, крайне ненадежный. Значит, потому что в том числе, ну и возьмем, значит, начало гражданской войны, да, ведь огромное количество прапорщиков, именно как раз командира красных отрядов, Сиверс, да, Крыленко, Саблин, да, Крыленко, знаменитый Сорокин, да, ну и масса других. Это, скажем так, офицерство военных лет перестало быть опорой трона, и здесь вот, скажем так, получается то, что получилось. Значит, другое дело, я бы тоже это еще сказал, ведь почему Петроградский гарнизон тоже крайне ненадежен? Это, как правило, да, так называемые гвардейские полки, но их запасные варианты. Настоящие гвардейские части на фронте. Поэтому Петроградский гарнизон оказался крайне ненадежным. И одна из многих, скажем так, причин произошедших событий в том, что любой ценой они хотели остаться в Петрограде. Любой ценой. Ну, потому что, скажем так, весь 17-й год, все революционный 17-й год, значит, главная идея всех командующих войсками Петроградского военного округа — это заменить разложившиеся части Петроградского гарнизона на более надежные. Чему всячески противодействовал, в том числе и советские органы, значит, потому что они уже чувствовали, что это их прочная опора, и найдут они тогда всегда в них, во всем они найдут в них понимание. динамика событий. 17-й год это очень насыщенный. Значит, начинается с монархии, кончается, значит, антимонархией, значит, в крайнем своем проявлении. Кстати, какой вот слом в сознании, в мировоззрении, да, белого офицерства, месяц, вернее, русского офицерства, скажем так, все-таки имел, да, а факт. А это прошло через... вы про отречение. Да, я про отречение, да. Что вот это скорее наиболее сильный эмоциональный такой слом. Вот психологически, если смотреть на акт отречения. Ведь белое движение, опять же, вот если мы его определяем как преемственность от той России, которая была прежде, значит, вот соответственно, проследить цепочку. Государь-император Николай II отрекается в пользу Михаила Александровича. Михаил Александрович отрекается в пользу учредительного собрания, которое должно решить вопрос о власти. И временное правительство должно теоретически довести страну до выборов. Выборов, как тогда говорили, самых-самых демократических. Действительно, там, во всяком случае, редко в какой стране вот, дошли бы до такой мысли, что даже армия должна участвовать в политике, должна участвовать в выборах. Да. Что, кстати, и стало одной из причин того, что ее втянули в 17-м году в политику и что из этого вышло. И учредительное собрание решает вот этот вопрос. Возможно, даже, как предполагали очень многие, во всяком случае, в марте 17-го года, не исключался вариант того, что Михаил Александрович Романов станет, опять же, государем, но при этом уже будет вариант такой сильной парламентской монархии, такого английского образца. Вот. Ну и тогда уже вот эти думские, как бы, депутаты, политики, которые, допустим, при таком более сильном варианте царской власти Николая II не имели возможности заниматься политикой, при варианте учредительного собрания смогут этим заниматься гораздо больше. И вдруг вот происходит октябрь 17 года. Происходит, вот, соответственно, разрыв этой самой преемственности. Поэтому, возвращаясь к февралю, конечно, это был удар. Конечно, это был психологический шок, который, ну, многие не могли даже, вот, например, как тот же граф Келлер, он подал в отставку, не могли пережить, что вдруг надо будет изменять присягу и вдруг присягать какому-то там временному правительству. Хотя даже и Святейший Синод, и, в общем-то, и митрополиты призывали к тому, что вот это... акт свершился, надо признать и продолжать служить уже с преждевременным правительством. Единственное, что компенсировало вот этот вот вариант отречения, это продолжение войны с Германией. Поэтому вот тот период хронологический, о котором мы и говорим-то сегодня, 17-18 год, период непосредственно связанный с Первой мировой войной. Значит, для сознания офицера, даже и для революционного прапорщика в какой-то степени тоже, который все-таки грезит еще надеждами на то, что он пойдет на фронт, он кровь прольет за отечество, остается вариант, что нет царя, но есть вера и есть отечество. То есть вот из этой триединой компоненты, за веру, царя и отечество. Ну, царь, может быть, будет. Значит, надо как-то вот дождаться до этого учредительного собрания, он вернется. А пока главная задача, о которой говорил и Николай II, и Михаил Александрович, это доведение войны до победного конца. Из манифеста Николая II об отречении. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. В эти решительные дни в жизни России сочли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы. И в согласии с Государственной Думой признали мы за благо отречься от престола государства российского и сложить в себя верховную власть. На этом как раз и выросла военная компонента, военно-политическая компонента белого движения. Война до победного конца. Василий, я совершенно прав. Я бы сказал, не только белого, но и красного, кстати говоря. Потому что немцы оказали очень важную услугу для Красной армии, будущей Красной армии, когда начали в разгар переговоров в Брест-Литовске наступление. Ведь знаменитый лозунг «Социалистическое отечество в опасности» поставил в ряды, значит, Красной армии, формирующейся, многих офицеров-патриотов, которые пошли воевать не за красных, а против извечных врагов. Да, но вот этот момент они не использовали. Большевистское руководство оно и упустило. Причем, кстати, очень интересные были факты. И Ленин, и Троцкий вели переговоры с Антантой, с представителями Антанты. Да. И союзники предлагали, в общем-то, такой вариант, что как бы мы восстанавливаем Восточный фронт, ну, в этом случае как бы совнарком должен выполнять вот эту вот функцию защиты России от немцев. Вместо этого получается Брестский мир. То есть, если бы вот эта идея была бы доведена до конца, об этом, кстати, Милюков потом вот очень точно отметил, что до тех пор, пока как бы большевики шли под лозунгом «Социалистическое отечество в опасности против внешнего врага», они могли рассчитывать на определенную поддержку. После Брестского мира, позорного, похабного, как его сам Ленин называл, да. Вот, тут уже ни о какой поддержке не могло быть и речи. То есть вот как бы компоненты применительно к 17-18 годам, вот эти элементы, это, конечно, штурм Зимнего дворца, переворот октябрьский, это разгон учительного собрания, то есть разрыв вот этой преемственности власти, которая была продиктована как бы самим еще государем, и Брестский мир. Вот три элемента, после которых, ну, опять же, выражаясь вот таким современным языком среднестатистического офицера, в общем-то, выбор был очень невелик. Либо он идет, как тогда говорили, гуталин варить, то есть просто переходит на положение гражданского штатского человека и занимается тем, что там, я не знаю, как-то пытается свести концы с концами, да, кормить семью. Либо он идет к белым, либо он уже, в общем-то, тоже были и такие варианты, как, кстати, и, например, адмирал Колчак для себя не исключал, очень многие потом тоже генералы, идет служить как бы на службу тем странам, которые продолжают войну с Германией. Адмирал Колчак допускал для себя вполне вероятную такую возможность, что он поедет там на Месопотамский фронт и будет в составе английской армии воевать против врагов России. Ну, раз российской армии нету, раз вот негде, так сказать, вот применить свои силы, ну что делать? Генерал Дитерикс, который провозгласил монархию, генерал Войцеховский, это, в общем-то, генералы, которые составили как бы вот основу Восточного фронта, позднее Белого движения, они служили в рядах Чехословацкого корпуса. В общем-то, как бы перешли вот на службу к тем, кто продолжает войну с Германией. То есть вот этот вот лейтмотив войны до победного конца, чтобы не были напрасны те жертвы, которые были принесены еще начиная с 2014 года. Когда говорим о Брестском мире, об выборе офицерства, значит, вы перевели все-таки на внешнеполитический аспект. А мне все-таки личная судьба офицеров, которые оказались в Красной гвардии. Ну, даже не офицеры, генералы многие, Парский и ряд других, Борис Бруевич. Значит, для них вот это казалось очень фатальным выбором. Значит, сказав «А», они потом вынуждены были говорить и «Б». Да. И начав сражаться с немцами, они потом, когда развернулась уже полномасштабная гражданская война, они вынуждены были противостоять и, в общем-то, своим многим однокашникам по военным училищам, по академиям, по фронту, в конце концов. Это вот разделило армию, потому что ведь давно уже известны вот эти достаточно любопытные цифры о том, кто и где, как офицерский корпус оказался по разные стороны. Да? Где-то обычно в цифру в 250 тысяч офицерского корпуса дореволюционного насчитывают. Ведь у белых оказалось, ну, там разные цифры, да, у красных около 70 тысяч, даже 70-75 тысяч. У белых там разные, потому что там ведь включают и тех, вот как Маннергейм и ряд других генералов, которые бы сражались против, скажем так, коммунистической идеи, но не в составе белых, скажем так, армий, а в составе, значит, образовавшихся многих национальных, да, правительств. Да, кстати, это тоже, значит, то есть где-то это обычно вот, ну, около 100 тысяч всех, значит, антибольшевистских, значит, офицеров, выбравших антибольшевистский путь. Значит, 100 и 75, это получается 175. То есть реально получается еще где-то 70 тысяч офицеров, которые Гуталин действительно варили, да, очень, да, умело, да, видимо, да, да. Значит, поскольку это профессия, да, очень важная была для страны в то время. Ну, мы здесь понимаем, насколько это опасно. То есть разделилось офицерство, разделилась разная судьба. Ну, красное офицерство, значит, красных командиров, да, того времени. Поначалу не военспецы были, а инструкторы и военные эксперты. Да? Там позже же еще применялись методы фактически шантажа. То есть, семьи это... брались. Ну, идея Склянского, да, насколько чуть я помню. Да, чуть ли не в заложники, поэтому заставляли уже воевать. Но это чуть позже все-таки. Да, поначалу все-таки это добровольческий момент комплектования у красных. Сознательно шли многие, но ведь выбор в основном это борьба с внешним врагом, защита страны. Вот о чем как раз мы здесь и говорили. Кстати, сознательно в белом движении поначалу примкнуло очень мало. Значит, и, видимо, Алексеев это понимал, он именно пунктом главным стал, что это должен быть сознательный выбор. Это добровольческое, значит, движение, значит, только те, кто готов, значит, не по каким-то шкурным интересам, а вот сознательно идти. Заключение 3 марта 1918 года между Советской Россией, Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией так называемого Брестского мира вызвало общее недовольство русского офицерства. Согласно соглашению, Германия аннексировала Польшу, Прибалтику, часть Белоруссии и Закавказья и получала контрибуцию в 6 миллиардов немецких марок. Какую роль вот, в становлении идеи сопротивление сыграл ранее корниловский эпизод летом 17-го года. Вот это вообще, кстати, стартовая позиция. Да. Стартовая позиция вообще для белого движения, вот опять же, если мы употребляем этот термин в современном таком, может быть, уже его понимании, белое движение именно как военно-политическая составляющая, не чисто военная и не чисто политическая, а именно вот это вот сочетание, военно-политическая составляющая контрреволюции. Потому что, ну, к белому движению, например, вряд ли все-таки, даже несмотря на, вот, на эту колористическую составляющую общего белого цвета, ну, вряд ли можно причислить меньшевиков и эсеров, которые сотрудничали, безусловно, с белыми правительствами, но после, например, вот 18 ноября 2018 года, чем вот, собственно, заканчивается, кстати, первый период истории белого движения, после прихода к власти адмирала Колчака, как военного диктатора, они уже, в общем-то, отстранились. И, например, те меньшевистские и эсеровские группы, которые были в Советской России, они заявили прямо, что для них выбор Ленин или Колчак, однозначно поддерживаем Ленина как меньшее зло. Вот. А в августе 2017 года, вот возвращаясь как бы вот к этому вопросу, здесь что важно отметить? Здесь как раз вот и есть вот тот, может быть, узел, вот выражаясь языком, опять же, Солженицына, вот эти узлы. Вот если смотреть май 2017 года, приходит новый состав Временного правительства, в котором участвуют социалисты. Меняется состав, но при этом сохраняется лозунг «Война до победного конца». Июнь 2017 года. Наступление фронта, последнее наступление русского фронта, Юго-Западного фронта, попытка, значит, каким-то образом выполнить вот те обязательства перед союзниками, которые были взяты еще в начале 2017 года. Но наступление неудачное. Провал наступления, причем провал позорный. Провал такой, что действительно вот налицо причины провала. Не отсутствие вооружения. Пушек было полно, тяжелой артиллерии было полно. Уже два дня там артиллерийская подготовка велась вплоть до того, что там стволы раскалялись до красна артиллерийских орудий. То есть то, чего не было в 2015 году, например, был дефицит снарядов, в 2017 году было с избытком. Не эти причины, а причины отсутствия дисциплины, мародерства, грабежи и элементарное просто нежелание не то что воевать, а нежелание даже выполнять какие-то там ну, элементарные принципы солдатской сознательной дисциплины. Ну, вот сработал же лозунг большевиков. Вот здесь уже как раз да, войны империалистические. Да, да, вот здесь вот как раз и есть вот эта вот компонента важная для белого движения. Белое движение провозглашает войну до победного конца, а большевики и часть левых партий, которые, радикально левые партии, которые их поддерживают, провозглашают лозунг, который ну, в начале Великой войны звучал просто настолько цинично, кощунственно, что даже ну, в голову не мог прийти. Превратим войну империалистическую в войну гражданскую. Да, а в 17-м году это уже лозунг, в общем-то, который многим нравится. Или уж на то, как говорится, более приятный, может быть, для солдата хлебороба, для солдата-крестьянина лозунг «штыки в землю». Пошли, значит, землю делить. Пошли землю делить, а то там вот помещики, которым мы должны там штык в брюхо воткнуть, вот, вместо того, чтобы, значит, убивать немцев, мы должны внутренних врагов, с ними должны расправиться. И вот эти лозунги популярны, эти лозунги, в общем-то, ну, которые бьют на исключительно вот такой, условно говоря, шкурный интерес, вот, они приводят с точки зрения вот командного состава тех же самых фронтов, которые вот принимали участие в этом наступлении, они приводят к этому жуткому совершенно провалу, жуткому разгрому. Женский ударный батальон посылают на Юго-Западный фронт, чтобы пример подать мужчинам. Вот мужики, дураки, сидят в окопах, ничего не делают, а героические женщины идут вперед. И это не действует, не помогает ничего. Ну, ну и пусть им охота воевать бабам. Ну пусть идут воюют, вот, попадают под пулеметный огонь. И следующий элемент июль 2017 года. Вот уже завязка корниловского выступления. Смена Брусилова, причем смена во многом ну, незаслуженная. Ну, здесь, как всегда, кто отвечает за все? Отвечает главный. Вот, поскольку военный министр Керенский себя никогда виноватым не считал ни в чем, вот, а как бы все время менял, так сказать, своих подчиненных. Вот. В данной ситуации он посчитал, что подчиненный у него будет верховный главнокомандующий Брусилов, который отправляется в отставку, вместо него назначается Корнилов. Кстати, это сыграло потом вот, роль в отношении Брусилова к Корнилову и к белому движению. Это вот определенная такая вот тоже подсознательная неприязнь. Ну и, видимо, вот определенное чувство обиды, которое вот он испытал при такой смене. Корнилов становится главковерхом, и Корнилов сразу с первого же дня, вот, условия, на котором он вступает в командование, это диктаторские полномочия на фронте. И уже чувствуется Бонапарт. И вот что интересно, революционные события 17 года очень многие современники любили сравнивать с событиями Французской революции. Ну, это был такой живой пример, который, так сказать, вот все говорили тоже. Робеспьер, там, Марат, Дантон, значит, соответственно. И должен был появиться генерал Бонапарт. Вот Бонапарт, который не просто, условно говоря, победит на фронте, но и порядок в стране наведет железной рукой. Вот кто станет этим Бонапартом? Кто сядет на белого коня и приведет Россию не только к свободе, но еще и к победе? Корнилов, заявив вот такую свою позицию, совершенно причем абсолютно непримиримую позицию, политикой в армии быть не должно. Армия должна быть только для победы. Армейские комитеты, которые вот создаются там в частях, они должны заниматься в лучшем случае там, потому что портянки пусть считают, и мыло там в бане. Вот и все, вот для чего нужны армейские комитеты. Конечно, это огромное возмущение вызвало среди большевиков, которые через эти армейские комитеты и влияли на армию. Да, да, да. Вот. А дальше больше. Вокруг Корнилова складывается уже политическое окружение, прежде всего, кадетской партии. Кадеты уже первую скрипку в правительстве не играют. Кадеты фактически в опале. Главную роль играют социалисты. Ну и вот складывается этот самый военно-политический альянс, который, в общем-то, Корнилова к власти ведет. Правда, тут нельзя сказать, что он был чисто кадетским. Конечно, кадеты симпатизировали. Конечно, для них Корнилов на белом коне это было и то, что они вернутся тоже к власти. Но при этом те же, например, представители вот левого лагеря, условно, как Савенков, управляющий военным министерством, для него это тоже был своего рода шанс. То есть привести к власти Бонапарта, при котором он будет, условно говоря, вот, политическим комиссаром. Вот, вот этот вот узел, да, военно-политический, который складывается к августу 17 года. И Керенский, зная, сейчас уже совершенно точно установлено, что он, в общем-то, был в курсе вот этих всех подготовительных мероприятий, которые вела Ставка, которые вел Корнилов, соглашаясь, в общем-то, тоже с той позицией, что пусть придет генерал на белом коне, но при этом и он тоже, конечно, тоже должен остаться, если уж не на белом коне, то во всех случаях в черном автомобиле. Вот, парадном, Пакарде, да, на котором он очень любил разъезжать, правительственном. Вот, в последний момент, видимо, не то что испугался, а в какой-то мере вот опять же сработал этот психологический мотив недоверия. И на котором, кстати сказать, очень много было конфликтов в белом движении, внутри белого движения. Это одно из противоречий белого движения, о котором и в 2018 году можно говорить, и в 2019, и даже и в зарубежье всегда. Это определенное недоверие, основанное на, ну, в какой-то степени вот определенном честолюбии и тщеславии. И разнополярности. Да? Разнополярность, да? И разнополярность, причем монархисты, республиканцы, скажем так, сторонники немецкой ориентации, сторонники ориентации на Антанту. Это все действует. Абсолютно, абсолютно. То есть попытки найти согласие были менее, может быть, продуктивны, чем попытки разойтись. Вот. Причем, и что интересно, эти разногласия каждым из участников расценивали, что, в общем-то, это, ну, ничего особенного. Но все равно большевики обречены. Обречены, вот. Да. Гораздо важнее, что я вот не буду с этими, условно говоря, республиканцами-демократами за одним столом сидеть, чем то, что вот я, допустим, возглавлю там силы, какие-то буду воевать против большевиков. Корнилов Лавр Георгиевич родился в 1870 году. В начале Первой мировой войны командовал пехотной дивизией. В 1915 попал в плен. После побега командовал корпусом, затем армией. В июле 1917 года был назначен верховным главнокомандующим. В 1917 году, 25 августа 1917 года, организовал вооруженные выступления с целью установления военной диктатуры. Один из организаторов белого движения. Убит в бою под Екатеринодаром в 1918 году. Поначалу ведь им надо было сделать очень простую вещь. Пробраться на Дон. Уезжает туда Михаил Васильевич Алексеев. Уезжает под видом купца. Уже на следующий день кондуктор поезда значит, вытягивается перед ним во фронт и называет его «ваше высокопревосходительство». И самого Алексеева это заинтересовало. В чем проблема, в чем дело? А оказывается, он настолько не готов был, что кондуктор видит широко распахнутый чемодан, где лежит полный мундир, значит, с эполетами полного генерала, и понимает, кто перед ним, и уже начинает, соответственно, реагировать. То есть вот какая-то удаленность от реалии, от необходимости какой-то вот, конспирироваться, даже зачастую скрываться. Ведь все становится очень быстро известно. Генерал Крымов, когда его марш на Петроград остановлен, значит, отдает приказ, значит, уничтожить все документы. Значит, ну, у Керенского уже полный набор этих документов есть. То есть ему реально его их предъявляют. То есть вот все как-то и очень вот по-детски, я бы сказал. Это, может быть, еще и в чем проявилось? Вот это, опять же, детская вера, наивная вера в то, что большевики долго не продержатся. Не продержатся. Абсолютно. То есть вот когда происходит штурм Зимнего дворца, происходит вот, по сути, переворот, выражаясь юридическим языком, по-другому его и не назовешь. Вот, и правительствующий сенат, который, ну, как вот, условно говоря, конституционный суд, да, тогдашний, декретивно, совершенно четко называет это захват власти, захватные действия, сколько человек идет на Дон? Вот действительно, о чем мы сначала говорили уже, 4000 человек. Это потом, когда порабрались? Поначалу около 500? Да, причем сугубо офицерский состав. Причем даже не только просто офицерский, а вот те кадровые офицеры, которые вместе с Алексеевым, доверяя Алексееву, члены Союза офицеров армии и флота, который вот еще весной 17-го года сформировался. 17 мая. Да, они составляют вот эту, вот эту основу. Причем, что тоже интересно, они едут в Ростов, они едут в Новочеркасск. А донской атаман Калидин, правильно, кстати, это вот ударение, Калидин, донской атаман Калидин считает, что нельзя давать им официального прикрытия. И поэтому Алексеев ходит в штатском платье и заседает там на запасных путях в вагоне. Мундир, поэтому он в чемодане держит. Да, в чемодане. Корнилов, который приезжает потом, значит, на Дон, ходит в пиджаке. Все вот Лукомский, Деникин, Романовский, Марков приезжают тоже под видом каких-то совершенно безобидных штатских лиц. Почему? Потому что Калидин выставляет вот эту вот позицию. Дон сам по себе, а большевики, ну, они рано или поздно свалятся. Его заставляли. У него была своя, скажем так, внутренняя оппозиция, которая... Но надежда на то, что как бы все само собой произойдет, что вот не может вот эта партия, абсурдные, с вот этими дикими лозунгами, с абсолютно совершенно беспочвенными, непонятными лозунгами, типа там «Земля народом», там «Фабрики рабочим», да? Все всем. Да, все всем. Не могут они удержаться в русском обществе. Тем не менее, и тем не менее, все происходит как раз наоборот. С точностью до наоборот. Гражданская война неизбежны были. Значит, две культуры, два общества. Да. Когда да. Не понимают. Мне в свое время вот попали воспоминания, если не изменяет мне память, княгини Голицыной. Значит, и там мне потряс один маленький эпизод. Она тогда была юной еще девушкой, не замужем. И к ним пришли с обыском. Это начало вот революционных событий 17-го года. Значит, и кто-то из обыскивающих захотел пить. И попросил, чтобы она показала, где находится кухня. Она не могла найти кухню, она не знала, где у них кухня в доме находится. Потому что у них лифт, который поднимает все, что уже сразу в парадный зал. Она не знает. То есть, вот, и это потрясло ее, когда впервые она об этом поняла. И потрясло того, кто это спрашивает. То есть вот настолько разная жизнь, настолько разная, что, конечно, когда вот разошлись вот так силовым вариантом, это вот привело и к крови там, конечно, отсюда, большой. Отсюда, кстати, и причина того, что вот Савенко в своих воспоминаниях отмечает, Деникин в своих воспоминаниях. Причем вот есть очень много воспоминаний, еще не публикованных в архивах, хранятся. Вот говоря об этом первом периоде, 17-18 год, еще помимо надежды на то, что как-то оно, грубо говоря, само рассосется, еще огромная надежда на то, что союзники спасут Вот иностранцы, вот англичане, давайте, американцы, приходите, вот этих большевиков накажите. Ну, я не знаю, как по Чуковскому. Они не пришли, не наказали. То есть они пришли, но только для того, чтобы выполнить свои какие-то определенные цели. А не для того только, чтобы, там, я не знаю, спасти Алексеева и Корнилова. И знаете, мне, кстати, Василий, что еще тоже здесь вот все время удивляет. Вот разные цифры тех денег, которые давали... страны, скажем, союзники, союзные нам страны, значит, белому движению в начале, и с теми цифрами, которые получал. Ведь тот же Алексеев, ему постоянно не хватало денег. Он мечтал там, о 4,5 миллионов, да, которым нужно было на месяц существования армии. Значит, он мечтал, бегал, искал. В это время, по ведомостям союзников, проходили какие-то дикие суммы. Абсолютно, значит, объяснимая вещь. То ли они исчезали где-то на первоначальном моменте выделения. Это, кстати, очень интересный вопрос, интересный момент вот финансирования. Между прочим, вот кто получал деньги? Кто получал деньги? Тот, кто в какой-то степени мог, ну, во-первых, пыль в глаза пустить. Сказать, что вот, условно говоря, у Алексеева там 4000 штыков, а у меня там 10 тысяч, да? Вот. Ну и те, которые самим союзникам казались, может быть, более приемлемыми. Огромные, например, переводы переводила Савенковская организация, Союз защиты Родины и Свободы. И Савенков, ну, надо сказать, что какую-то, в общем-то, немалую, во всяком случае, часть денег оправдал, когда летом 18 года подняты мятежи, были, да, вот эти вот восстания в Ярославле. Это не на пустом месте, это же вот именно как цепь вот этого плана, который, по идее, должна была привести вот к падению советской власти. Но для тех же самых союзников вопрос был какой? Вот мы даем деньги, а вы проиграли. Мы опять дали деньги, опять у вас ничего не получилось. Ну, условно говоря, до каких пор мы вам будем давать деньги, чтобы вы их там непонятно на что тратили. А уж когда, и были такие факты тоже, когда выяснялось, что эти деньги пошли просто-напросто на пропой, вот, что он там пошел в ресторан, как, например, московское подполье национального центра, очень много денег просто шло, ну, условно говоря, вот на жизнь. Вот, то, ну, те же самые вот французские там разведчики и английские, они, в общем-то, доносили своим руководителям, что не давайте больше денег. Савенков Борис Викторович родился в 1879 году, политический деятель и публицист. С 1903-го член партии эсеров, один из руководителей ее боевой организации. Во временном правительстве был управляющим военным министерством, руководитель антисоветских заговоров и вооруженных выступлений. Арестован в 1924 году при переходе советской границы. Покончил жизнь самоубийством. Красные заслоны превосходили численностью многократно. Значит, но белые пробивались, ведь рядовыми шли капитаны и полковники. То есть это, причем лучшие, которые ведь набраться мужества и уйти на Дон, и стать рядовым в строй, это нужен огромный, значит, запас воли, энергии, да, и характера. Значит, а это лучшие баллы, причем многие из них прошли чуть ли не всю войну, значит, это мастера штыкового боя, стрелки великолепные, а им, в общем-то, противостояла разложившаяся уже армия, которая двигалась действительно к дому, и которая совершенно правильно, которая мешает. И неудача под Екатеринодаром, хотя Алексеев считал, что это спасительная неудача, ну, потому что если бы ему удалось отговорить от повторения штурма на один день, за этот день погиб Корнилов, и, значит, Деникин согласился с мнением Алексеева, что надо отходить. Значит, ведь Екатеринодар, если мне память не изменяет, это 20 тысяч защищало против 4 тысяч атакующих. Да, да. Причем из этих 4 атакующих 1500 уже в госпитале. То есть вот продолжение штурма, да, это бы разбилось армии. Абсолютно. И погибло. А Корнилов, кстати, он уже так и сказал, вот одни из последних его предсмертных буквально слов. Ну, если нам не суждено победить, значит, мы погибнем. То есть мы покажем, как умеет умирать добровольческая армия. Но для Алексеева, вот, кстати, это тоже важный нюанс, для Алексеева важнее было продолжение борьбы, важнее было сохранение кадров. Корнилов, тут, конечно, еще тоже момент какой важный психологический, что победа или смерть. Не случайно вот интересный тоже элемент сочетания формы цвета корниловского полка, красный и черный. Красный цвет революции, ну, красный цвет победы, там, да, в какой-то степени черный цвет смерти. Значит, победа или смерть. И Адамова голова с костями. Да, да, да. И это все тоже из того же вот психологического настроения, что победа за Россию или смерть за Россию одинаково, в общем-то, они почетны, одинаково они цены. Но это гораздо важнее, чем просто сидение дома, там, сидение в окопе и вот этого пресловутого там, значит, да, перехода на штатское положение. Это гораздо позорнее. Вот. Ну и опять же, вот если возвращаться, да, к классическому вот этому примеру Рощина. Для современного читателя, вот если там кто прочитает «Хождение по мукам», вот каков мотив, когда он свою жену Катю там бросает и идет, обвиняет ее там, найдите себе большевичка, жида. Да, вот это, кстати, тоже момент такой, наверное, был, имел место там, что среди членов большевистской партии там было много представителей, там, допустим, иудейского вероисповедания, использовался потом очень активно в пропаганде. Вот. Но вот он бросает ей такие слова, оскорбительные слова, да, с точки зрения вот как бы среднестатистического человека, да, ну, зачем она ему нужна, эта армия, чего он в ней увидел? Вот. Куда он пошел? Сидел бы со своей женой, опять же, там, я не знаю, лавочку бы какую-нибудь открыл. Или вот, уехал и ждал бы в эмиграцию, да, благополучную, или бы уехал, конечно. Сторону. Тем более он подполковник, в общем-то, он был бы востребован, опять же, с точки зрения, прапорщик там какой-то, да, как военный профессионал, военный специалист. Нет, он идет рядовым и готов, так сказать, погибнуть вот за Россию. Иначе, как психологии, вот это не объяснишь. Потому что, опять же, я хочу вот это отметить, организационных структур пока крайне мало. Было что? Временное правительство? Его нет. Правительствующий сенат? Его разогнали большевики. Ставка Духонина, на которую надеялся Алексеев, думал, что, может быть, вокруг нее там что-то удастся создать. И те же самые союзники, даже вот и опять мы возвращаемся к этой проблеме. А куда деньги-то давать? Ну, кому деньги давать? Ну, где этот центр? Армия Алексеева есть, да, но она где-то в степи, ее найти-то не могут просто перечислить, условно говоря, расчетного счета нет. Скажите, какую роль сыграло в Белом движении, так сказать, формальное окончание Великой войны или Первой мировой войны? Очень большую роль. Вот есть известные слова полковника Зайцова, вот сейчас вот как раз опубликованы его воспоминания, можно их прочитать, они доступны, в магазинах продаются, что с окончанием Первой мировой войны, ну я недословно, в общем-то, цитирую, как бы уже был подписан смертный приговор Белому движению. Почему? Потому что если до этого поддержка иностранных государств, в общем-то, была, ну, в какой-то степени бесспорна, и даже вот эти вот десанты, которые высаживали союзники и в Владивостоке, и в Архангельске, и финансовая вот эта вот поддержка, она была бесспорна, потому что требовалось восстановить Восточный фронт. Была проблема в том, что центров слишком много, кому давать, и на что, так сказать, эти деньги уходят. То после окончания Первой мировой войны Европа входит вот в эту полосу такого пацифизма, причем не просто даже пацифизма, но еще революционных вот этих вот настроений. Вспомним хотя бы ту же революцию в Германии. Да. Опять же, Ленин, в общем-то, пророчески здесь говорил, что Брестский мир, он временный, потом в Германии пройдет мировая революция, и мы, так сказать, этот Брестский мир забудем. Вот. И здесь уже поддержка Белому движению уже обрастает всякого рода условиями. Вот как, за что, вот, что мы с этого будем иметь. Начинается торг. Условно говоря, да. Начинается торг. И причем торг, как говорится, далеко не всегда в пользу России, естественно. Потому что золотой запас, он есть, да. Но, собственно говоря, кроме золотого запаса, разрушенная промышленность, в общем-то, никаких фактически нет вот таких вот перспектив с точки зрения вот какой-то там военной помощи, военной поддержки. Поэтому сразу вот меняется этот самый характер. Но что интересно, как раз окончание Первой мировой войны совпало хронологически с появлением центра Белого движения, которому можно было уже, как говорится, давать деньги, поддерживать и признавать как субъекта международного права. И это приход к власти верховного правителя адмирала Колчака, верховного правителя России. Вот, в общем-то, то, чего добивались еще, начиная там с большевистского переворота, вот это произошло, наконец, в ноябре 2018 года, но теперь союзники уже, в общем-то, начинают думать, а стоит ли признавать, а на каких условиях признавать и так далее. Колчак Александр Васильевич родился в 1873 году, полярный исследователь, адмирал. С 1916 командовал Черноморским флотом России. 18 ноября 1918 года провозгласил себя верховным правителем российского государства и установил режим военной диктатуры в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. В январе 2020 года Колчак передал звание верховного правителя Деникину. Расстрелян в 1920 году по постановлению Иркутского военно-революционного комитета. Так получилось, что я был и в Белграде на могиле Алексеева, и на Свято-Владимирском кладбище в Нью-Джерси, где тогда еще покоился Деникин. И вот это ощущение ушедшей России, оно никогда не покидало, щемящее. И в Сен-Жермье-де-Буа я был, и вот эта надпись знаменитая «Спите, орлы боевые, ваши жертвы были не напрасны». Вот Не случилось ли так или похожая ситуация на 14-15 год, когда цвет белого движения, его такой костяк, убежденные люди, которые шли воевать не за деньги, которые шли вот там от Антанты, а исключительно за идею, то есть они понимали, куда идет Россия. Они не знали точно, что это будет, в какую форму это выльется, а они знали, что России той, о которой они мечтали, больше не будет. И в новой России им не жить. Поэтому ни эмиграция их не устраивала, ни новая Русь. И они шли воевать. Воевать и умирать. Не слишком ли высоки были жертвы первого этапа? И не отразилось ли это на последующем развитии белого движения в точке зрения мотивации борьбы? И все-таки пропаганда, размывание, все это имело место быть. Некоторые там... У них есть неразложение, но тем не менее. Вот это очень хорошо Деникин отметил, что вот параллель, проводя с составом полков добровольческой армии, составом полков вооруженных сил Юга России 19-го года, 20-го года и 18-го года, вот эта компонента идейности, убежденности снижается. Появляется другая компонента, появляется компонента, ну, условно говоря, вот крестьян мобилизовали, в Красную армию, да, отобрали там у него там урожай, да, и вот он пошел, значит, большевиков бить, потому что у него урожай отобрали, потому что его там, я не знаю, по продразверстке вот его обидели, а не потому что там у него была какая-то вот цель высокая за Россию воевать. И вот это вот снижение идейности как раз привело к тому, что, в общем-то, при росте численности армии размывался вот этот вот ее... кадровый костяк. Качество, упало, да, скажем, да, современным уже, да, языком. Кстати, это действительно и без Деникина это было видно. Почему? Поначалу ведь состав белых очень ограничен. Это боевое офицерство, в основном как раз принципиальные противники власти большевику. И плюс казачество, часть казачества, скажем, не все, потому что были как казаки-фронтовики, весьма, значит, скептически относившиеся к продолжению борьбы под командованием генералов. Ну, все это достаточно хорошо известно. Вот. А позднее, да, добавляются и интеллигенция, и вот часть действительно крестьянства, ну, и уральские рабочие отчасти. Идейность, она остается. Вот нельзя так сказать, потому что вот иногда приходится слышать такой вывод, что к 19-му году вообще белые армии выродились. Ну, и это даже, кстати, у многих эмигрантских, допустим, тех же самых первопоходников. Но вот они помнили, как они, вот с кем они вместе воевали, с кем они плечом к плечу там штурмовали Екатеринодар, и вот кем они потом стали командовать. Вот этими там, я не знаю, вчерашними военнопленными красноармейцами, которые тоже, в общем-то, не понимают вообще, за что им воевать. Они что за красных, что за белых будут воевать. Или мобилизованными. Да. Идейность все равно остается, остаются эти кадры, но они, в общем-то, меньше гораздо. Здесь важны уже другие, в общем-то, стимулы к борьбе. Они продолжаются, они, в общем-то, возникают даже и новые в 2019 году. Потому что 2019 год, второй период, это когда, период, когда белое движение должно рассчитывать только на себя, исключительно на собственные силы, чтобы победить. Уже союзники будут помогать так, условно, вот. Но, опять же, и что тоже важно отметить, память, психологическая память ледяного похода. Вот опять же, возвращаясь к роману Толстого, почему вот очень большое значение имел, например, вот этот вот значок первопоходника, участника ледяного похода. Терновый венец и меч. Да, с мечом. Да. Вот этот символ, который не просто показывал, что этот человек, вот он был в составе вот этих вот первых начавших белое движение. Но этот значок, он был как бы своеобразным образцом для подражания. То есть вот если ученик вы... за веру. Да, да. Если вы хотите, так сказать, вот войти в ряды белого движения, то вы, безусловно, вот должны, значит, поддерживать вот эту вот идею борьбы за Россию. Идея борьбы, которая вдохновляла первопоходников. Психологически, поэтому даже вот могила Корнилова и ферма, где он погиб, это первый музей белого движения. То есть сразу делается музеем, сразу там, в общем-то, уже экскурсии проводятся, уже все показывают. Вот своеобразный такой, в общем-то, откуда даже... Откуда снаряд летел. Условный, да, некрополь, да. И вот в этом, может быть, сохранение еще вот этой памяти. Причем память даже, она и через гражданскую войну прошла, и в зарубежье она была. И вот этот терновый венец и меч, ну, и до сих пор, в общем-то, используется в качестве вот такой основы символики белого дела. идейность украинская не сохранялась. Но не варилась ли эта идейность у них в собственном соку? Это идейность для них. Да. А для России, для вот, всей страны. Вот тут-то как раз и есть противоречие второго периода, о котором как раз в следующий раз будем говорить. Противоречивость второго периода в чем прежде всего выразилась? В том, что корпоративность вот этих вот первопоходников, она была для многих непонятна. Одно дело музей, правильно, Корнилова, а другое дело, я не знаю, там программа по земельному вопросу. Совершенно верно. Вот программа по рабочему вопросу. Вот вы с чем пришли, да? Вот интересно такой вот факт, пропаганда «Освага». Вот многие тоже из участников Белого движения говорят, что отдел пропаганды на юге России ничем вообще не занимался, деньги зря проедал, и никакой пропаганды не было. Да была пропаганда. Были огромные количество брошюр, я не знаю, до сих пор. Они в библиотеках лежат даже вот не разрезаны, не распакованы. Вот прям бери хоть сейчас вот и разбрасывай на перекрестке. А почему? Нет, там другой момент интересный. Эти брошюры в подавлении в большинстве это брошюры о том, какой хороший генерал Корнилов, какой замечательный, прекрасный генерал Алексеев, какой вообще, какие мерзавцы большевики, анафема патриарха Тихона большевикам. Это, кстати, тоже очень такой важный вот эффект она имела. И все. А вот вопрос, связанный с программой, это гораздо в меньшей степени использовалось. Не факт, что они и не были, эти программы. Они были, их очень много разрабатывали. Замалчивались они, скорее всего, в основном. Да, потому что вот этот знаменитый тезис не предрешение. А да, это уже, ну, это уже второй период. Да, и умолчание. Но это уже вы, скажем так, мыслили об этом и раньше. Да. Мыслили об да. этом и раньше. Как сказать, как обратиться народу? Как обратиться? Почему? Опять же, вот эта вот дистанция. Дистанция разрыва. Дистанция разрыва, которая, во всяком случае, ну, она ощущалась даже, ну, сугубо внешне. Вот, условно говоря, вы надели погоны, да, погоны это как вот символ старого режима, для многих очень был. А старый режим мы, в общем-то, вот не принимаем. Вот вы без погон, например, в 18-м году армия комитета учредительного собрания, армии там временного сельского правительства, они погон не носят, не надевают. Не потому, что там они не хотят, потому что они их там не могут достать, а потому что считают, что психологически это вот подчеркивание там какого-то неравенства, что вот опять вот эти вот офицеры, вот эти вот нижние чины, вот это делать нельзя. Еще и действовала все-таки большевистская пропаганда. Очень активно действовала. Они переигрывали, конечно, вот... прямо скажем, ну, намного, значит, белую пропаганду, и это сильный конек. Это сильный... Еще, кстати говоря, в 17-м году, да, вот тоже остановить мощный корпус Крымова, это, скажем вам, серьезно. Ну, вплоть до того, что горцев прислали мусульманских делегатов, которые на что Крымов-то рассчитывал уши. Они-то не поддадутся. Они нашли. А Киров и их разубедил. Еще надо понимать. Конечно, вот в дискуссии, которую мы сейчас ведем, немножко мы упускаем, это вполне закономерно, вот тот фон общесоциальный, который был в то время в России. Конечно, страна устала. Да, устала от войны первой, устала от распри гражданской войны. И, конечно, на этом фоне мотивировать людей идти воевать за те ценности, которые им в лучшем случае непонятны, было очень трудно. Заканчиваем и скажем, что, конечно, считается, что белое движение, оно зародилось на Дону и имело несколько этапов. Мы взяли сегодня первый, достаточно сложный этап становления белого движения, который многое, конечно, позже объясняет. Ну, а эту передачу мы с вами заканчиваем. Спасибо большое, что пришли сегодня в нашу студию. Всего вам доброго. До свидания.